Катюша! Катюша, я говорю, что это безобразие. Ну, Марья Петровна, что вы от меня хотите? Хоть убейте, не пойму. Я тоже многого не понимаю. Почему вы разбрасываете книги по всей библиотеке? Вот уж неправда, Марья Петровна. Можете убедиться сами. Идите сюда, Катюша. Робинзон, на шкафу. Гулливер торчит один на пятой полке посреди медицинской энциклопедии. Ничего не понимаю. 20 000 лье не под водой, а под столом. Капитан Гатерас стоит вверх ногами. Ну как же это так, Марья Петровна? Тартарен прилег на бежен лук, а барон Мюнхгаузен облокотился на медного всадника. Да, но я их не трогала. Вы хотите сказать, что это я устроила весь яролаж? Или, может быть, книги сами скачут по полкам? Ну, откуда же я знаю? Ну, Марья Петровна, ну что это? Не плачьте, милая Катюша, не надо. Ну, что вас так расстроило? Ну, вы же вот сами говорили вот про эти вот книги. Да, ну, хорошо. Придется запереть их в шкафчик. Ну-ка, тащите их сюда. Вот так. А ключик спрячем в письменный стол. Ну, теперь можно запирать библиотеку. Мадам, нас законопатили в трюм, как на невольничьем корабле. О, это вы придавили мой корешок, месье Гатерас. Простите, великодушно, здесь темно, как во время полярной ночи. Клянусь северным полюсом, мы затерты льдами. Я боюсь, будем дрейфовать в этой ловушке не меньше, чем Робинзон на своем острове. Да нет, капитаны, на моем острове было сколько угодно воздух. Мне это напоминает другой эпизод из моих скитаний. Я был взят в плен мавританскими пиратами и брошен в темницу на съедение крысам. Крысы? Где крысы? Да успокойтесь, барон Мюнхгаузен. Это я так к слову сказал, крысы. Здесь никаких крыс нет. Фу! Чертовски повезло, что их нет, а то бы я стер их в порошок. Достопочтенные джентльмены, неужели наше заседание не состоится? Я считаю это недопустимым, ведь нас должны слушать многие друзья. Это просто невозможно томить их в ожидании. Месье Гулливер, мы ведь не можем заседать в этой пещере. Мы даже не можем выбраться из своих переплетов. Я считаю положение безвыходным. Для знаменитых капитанов не существует безвыходных положений. Мы никогда не спускаем флаг. Капитаны, я слышу голос капитана Немо. Какое течение вынесло ваш корабль в открытое море? Достопочтенный капитан Немо! Снимите нас с этой мели! Сос, спасите наши души! Сос! Успокойтесь, барон! Я слышу ваш сигнал бедствия и спешу на помощь. Вот ключик. Я видел, куда его запрятали. Прошу подняться на палубу, капитаны. Земля! Смирно! Отдать салют! В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь, за любовь и честь. Но какими судьбами, капитан Немо, вам удалось избежать плена? Я открою вам этот секрет. Марья Петровна упустила из виду некоторые страницы моей злополучной жизни. Дело в том, что я существую не только в 20 тысячах лье под водой, но и в таинственном острове Жюль Верна. На сей раз я сошел со страниц таинственного острова. Браво, капитан Немо! Везет же людям! А тут день-деньской бьешься, ломаешь голову, чтобы придумать что-нибудь правдивое, и ноль внимания. А вот человек устроился в двух книгах, и все падают ниц. Я полагаю, достопочтенные джентльмены, что наш спаситель, знаменитый капитан Немо, по праву займет сегодня председательское кресло. Капитан Гулливер, вы в душе поэт, если называете эту табуретку креслом. А, мы все мечтатели, а простая табуретка может быть даже троном. Мсье мадам, один мой знакомый африканский царь восседал на табуретке, которую он взял с какой-то шхуны, а вместо короны с гордостью носил на голове большую хрустальную люстру. Кто из капитанов желает первым поднять якорь? Почему вы встали, барон? Вы рано пустили в ход председательский молоток, Немо. Прежде чем поднимать якоря, надо кое-кого вывести на чистую воду. В чем дело, барон? Какой ветер гуляет в вашей голове? Говорите прямо, барон. Кого это вы хотите списать с корабля? Капитана Немо. Кого? Да. По латыни Немо это никто. Нам пора узнать. Кто скрывается под этим именем? Кто же вы, капитан Никто? Вы хотите узнать мою тайну? Слушайте, капитаны. Это случилось ровно 80 лет назад. В маленькой рыбацкой деревушке Ле Кротуа, лежащей на северном побережье Франции, ранней весной появился новый обитатель. Это был высокий, статный мужчина, похожий на капитана дальнего плавания, светлоглазый, светловолосый. Вместе с 7-летним сыном Мишелем незнакомец поселился в крохотном домике на самом берегу. Приезжий приобрел рыбацкую лодку, которая меньше чем в месяц с помощью местного плотника была превращена в 8-тонную яхту. В честь покровителя нормандских рыбаков суденышко получило имя Сан-Мишель, чему немало радовался маленький Мишель. А на первой странице судового журнала нового корабля гордо красовалась надпись «Судовладелец и капитан Жюль Верн». Знаменитый писатель находился тогда на вершине славы. Вместе со своими героями он уже совершил путешествие на воздушном шаре в Центральную Африку, побывал в центре Земли и облетел вокруг Луны. Вместе с капитаном Гаттерасом он открыл Северный полюс и в поисках капитана Гранта объехал вокруг света. В это лето он работал над новым романом из серии «Необыкновенные путешествия». Лежа на палубе своего суденушка, рядом с маленькой медной пушкой, Жюль Верн пристально всматривался в зеленые волны за кормой. Он вспоминал знаменитого американского изобретателя Фултона, еще в 1799 году демонстрировавшего Наполеону свой подводный корабль «Наутилус». А на его столе, в маленькой каюте, все росла рукопись, озаглавленная «Путешествие под водой». Он писал, вычислял, делал расчеты. Его Наутилус уже путешествовал под водой. Но кто был создателем этого подводного корабля, его строителем и капитаном? то были годы жесточайшего режима Наполеона III, разорившего Францию и поработившего ее народ. И Жюль Верн вспомнил другую страну, Индию, 10 лет назад восставшую против английского владычества. Мятеж был подавлен с неимоверной жестокостью, но образы людей, посмевших поднять знамя свободы, остались жить в памяти народа. И героем своего нового романа Жюль Верн сделал индийского революционера принца Дакар. После разгрома восстания принц Дакар скрылся в глубинах моря, приняв имя капитана Немо. По латыни «никто». Так родился роман «20 тысяч лье под водой», так родилась моя история. Почему вы кланяетесь, барон? Прошу прощения, ваше высочество. Не смейте меня так называть. Принц Дакар давно исчез. Я капитан Немо. Я больше не буду, ваше высочество. А вы знаете, барон, что в старину за пререкание с капитаном сдергивали на рею? А вы знаете, месье Робинзон, что капитан Немо вовсе не председатель? Что вы этим хотите сказать, месье Тартаран? Да-да, председатель, не спевший песню, еще не председатель. О, спойте им, дорогой Немо. Спойте. Охотно, друзья мои. Средь мерцающих глубин Наутилус мой плывет, я живу всегда один, повелитель грозных вод. Там, где я подчас прошу, не была ничья нога, под водою нахожу слезы моря жемчуга. Проплывает надо мной исполинский осьминог. Вспоминаю мир земной, мир насилия и тревог. Повторяю часто я дорогие имена, ты со мной, страна моя, угнетенная страна. Мир земли покинут мной, мне навек враждебен он. Океанскою стеной от него я отделен. Властелин могучих вод в глубине живу морской. Так плыви, плыви вперед, Наутилус верный мой. Так плыви вперед, вперед, Наутилус верный мой. Браво, великолепно, великолепно, капитан Немо. Я завидую вам, капитан Немо. Почему, капитан Робинзон? Вы тоже видели немало чудес? Да, но я никогда не путешествовал под водой. А я путешествовал, месье Медам, правда, в качестве утопленника. Меня с трудом вытащили, но я видел много интересного. Даже синие круги перед глазами. А известно ли вам, достопочтенные джентльмены, что ни один капитан в мире не путешествовал под водой столько, сколько некоторые самые простые бутылки? А из вас выйдет толк, капитан Гулливер. У вас появляется вкус к правдивым историям в моем духе. Успокойтесь, барон, я не претендую на ваши лавры. Бутылки путешественницы? Это любопытно. Расскажите, капитан Гулливер. Бутылка – старый друг моряка. Сколько раз она согревала нас после вахты в ненастную погоду. Сколько хороших часов провели мы с ней вместе на корабле. Но сейчас я хочу рассказать не о тех бутылках, которые путешествуют, стоя на столе в кают-компании, а о тех, которые странствуют по морям сами по себе. Вся гладь океана покрыта сетью течений. Попутные течения помогают кораблю идти вперед, а встречные мешают. Течения несут с собой невидимый груз. Тепло южных стран или холод с севера. И капитанам, ведущим корабли, и ученым, изучающим жизнь океана, нужно знать, откуда и куда идут течения. И вот тут-то на помощь моряку и приходит его старый друг бутылка. В бутылку насыпают песок и кладут записку, в которой сказано: «Эта бутылка брошена в воду с такого-то корабля, такого-то числа и месяца, в таком-то месте, столько-то градусов широты и долготы. Нашедшего просит сообщить по такому-то адресу, где и когда бутылка была найдена». Хорошо закупленную и засмоленную бутылку бросают с корабля в воду. Ее подхватывает течение и несет по морю. Сколько опасностей подстерегает бутылку в пути. Она может разбиться о камни, может застрять среди водорослей. Ее путешествие продолжается иной раз годы. Рекорд побила бутылка, которая прошла 20 тысяч километров от берегов Патагонии до берегов Новой Зеландии. Она плавала около 4 лет. Каждому моряку приходилось видеть карту плаваний бутылок. Их пути на карте – это пути течений. Как часто пустая бутылка находит бесславный конец в мусорном ящике или на чердаке среди старого хлама. Но есть прославленные бутылки, которые хранятся в морских музеях. Это бутылки-разведчицы, бутылки-путешественницы. Ах, месье и мадам, я завидую этим бутылкам. Между нами говоря, я никуда не ездил уже лет 60. А вы, месье Робинзон? По правде говоря, капитан, я не был в плавании уже 230 лет. А вы, капитан Гатерас? Клянусь Северным полюсом, я уже давно тоскую на книжных полках. Вчера в библиотеке одна девочка кушала мороженое. И я совсем расстроился. Я вспомнил льды, торосы, айсберги. Дорогие капитаны, я могу вам предложить путешествие на моем Наутилусе. Замечательно. Да, хорошо. Счастливая идея. Я думаю, что их высочество, то есть высокоуважаемый, достопочтенный господин капитан Немо изволит врать. Барон, вы что-то хотите сказать? Ура! Я прошу всех капитанов последовать со мной на страницу 310. Глава 9. Исчезнувший материк. Прошу капитанов проследовать в салон Наутилуса. Задраить люки, включить носовой прожектор. Курс вест. Споем нашу походную песню, капитаны. Не зная страха, капитан уходит в дальний путь. Проходит. плещет громко океан седой, вздымает пены муть. Страницы старых милых книг покинем в час ночной. Нас ветер странствий в этот мир зовет, так пой, пой, пой. Скорей поднимем паруса, друзья, и снова в путь. Пусть буря наши голоса умчит, умчит куда-нибудь. Наш путь опасен и далек, а мы с морской волной. Да спрячь в походный свой мешок доску и песню свой. Моря всегда другому брат, смелей же, братья, в путь. Бакланы быстрые летят, плетят, отвагой дышит грудь. Не знаем мы дорог назад, широк простор морской. Как птица мчится наш фрегат, так ой, товарищ, ой. Где мы находимся, капитан Немо? Дорогой Робинзон, мы в глубинах Атлантического океана. Сейчас бесшумно откроются железные ставни, и за хрустальным стеклом вы увидите подводный мир. Ах, ах, месье, мадам, какое зрелище! Смотрите, город разрушенный, исковерканный. Клянусь северным сиянием, это похоже на поваленные храмы, разбитые своды. Мне кажется, это остатки гигантского водопровода. Достопочтенные джентльмены, вот следы набережной. А здесь я как будто даже различаю широкие пустынные улицы. Какая катастрофа произошла здесь? Что это такое, капитан Немо? Перед вами Атлантида. Атлантида? Да, об этой легендарной стране сохранился рассказ древнегреческого ученого и философа Платона. Он слышал о ней от своего прадеда, а тот, в свою очередь, от египетских жрецов. Но никто из них никогда не видел эту загадочную страну, и никто не может сказать достоверно, существовала она или нет. Достопочтенные джентльмены, я помню рассказ Платона. По его мнению, Атлантида находилась по ту сторону Геркулесовых столбов. Так в его время называли Гибралтарский пролив. Страной правили 10 царей. Старшего из них звали Атлантом, и потому вся страна носила название Атлантида. На священной горе, недалеко от моря, стоял царский дворец-храм, обнесенный золотой оградой. Внутри храма возвышалась исполинская золотая статуя бога на колеснице, запряженной 6 крылатыми конями. Кроме царей, большую власть имели жрецы, хранители древней науки. Они занимались астрономией, математикой, медициной. Гавани Атлантиды всегда были полны кораблями, приходившими из разных стран. Это была богатая страна. Но однажды цари Атлантиды задумали воевать со своими соседями. И вот в самый разгар битвы вдруг произошло сильное землетрясение, и вода поглотила большую часть сражавшихся народов. В один день и в одну бедственную ночь остров Атлантида исчез, погрузившись в море. Я как раз при этом присутствовал и даже пробовал спасти главного жреца. Я ему бросил спасательный круг. Но случайно попал в голову, и бедняга, не приходя в сознание, пошел ко дну. Все это было бы очень мило, барон, но спасательные круги были изобретены через несколько тысяч лет после гибели Атлантиды. Мне просто некогда с вами спорить, Робинзон. Месье, мадам, я слышал много самых различных мнений об этом предмете. Например, мой соотечественник, зоолог Луи Жермен, изучая распространение современных животных и растений, пришел к выводу, что все Атлантические острова входили когда-то в обширный материк, который на востоке соединялся с нынешней Португалией и Марокко, а на западе подходил к Америке. Но месье и мадам Луи Жермен считал, что разрушение материка шло постепенно с запада. Последняя катастрофа отделила Канарские острова от Африки. Это происходило в послеледниковую эпоху, и на земле уже были люди. Кстати, интересно, что на Канарских островах сохранились следы культуры древнего народа гуаншей, очень сходной с культурой древних народов и Африки, и Америки. Может быть, гуанши и были потомками атлантов. Достопочтенные джентльмены, у меня большие сомнения. Действительно ли перед нами Атлантида? Может быть, наш многоуважаемый председатель ошибся? Я излагаю только свое мнение. Клянусь Северным полюсом, я вообще считаю существование Атлантиды маловероятным. Этот вопрос до сих пор не разрешен наукой. Кстати, вы знаете, капитаны, чья теория, связанная с Атлантидой, нашумела в последнее время? Моя? Увы, барон, это теория известного ученого Вегенера. Теория движения материков. Не так ли, достопочтенный капитан Гаттерас? Совершенно правильно. Этот ученый говорит, что когда-то Европа с Африкой и обе Америки составляли один огромный материк. Но в связи с вращением Земли с запада на восток, западная половина материка начала отставать, оторвалась от восточной и мало-помалу отодвигалась на запад. Образовалась большая трещина. Она расширялась все больше и превратилась в современный Атлантический океан. Америки как будто медленно дрейфуют по этому океану на запад. А не слишком ли долго, капитаны, мы сами дрейфуем в Атлантическом океане? Вы знаете мой девиз «Подвижный в подвижном». Когда я на борту научился, я сам стремлюсь вперед и вперед. Какое море зовет вас, капитан? Достопочтенные джентльмены, я давно хотел побывать в Красном море, чтобы лично убедиться, заслужил ли оно это название. Прошу за мной на страницу 256. Глава 4. Красное море. Включить моторы. Вперед! Я не вижу никакой окраски, капитаны. Воды прозрачны и такие же, как в других морях. Сейчас мы пройдем Торскую бухту. Вот, смотрите, она совершенно красная, точно кровавое озеро. Чему же вы приписываете эту красноту? Присутствию микроскопических водорослей. Вы правильно раскрываете тайну Красного моря, капитан Гаттерас. Окраску дает слизистое пурпурное вещество, отделяемое микроскопическими растениями. На один квадратный миллиметр их приходится 40 тысяч. Ах, месье Немо, если вы были настолько любезны, мы, кажется, недалеко от порта Мока. Вы угадали. Мы как раз проходим мимо Мока. Ах, как бы мне хотелось взглянуть на него хоть одним глазком. Я вижу изумленные лица. О, да-да-да, месье Медам, я обожаю настоящий кофе Мока, а здесь его родина. Приготовиться к всплытию. Открыть люки. Прошу вас на палубу, капитаны. Прекрасный вид. И какая светлая ночь. Смотрите, капитаны, среди финиковых пальм белеют при лунном свете древние мечети Мока. О, о, о, Ах, месье, мадам, мне кажется, сам воздух здесь напоен ароматом жареного кофе. Ведь лучший кофе в мире растет здесь, в королевстве Эль-Ямен. Какая экспедиция убедилась в этом? Киноэкспедиция режиссера Шнейдерова. Вот несколько листков из его записной книжки. Высокие стены, резные толстые ворота, стража, внимательно проверяющая всех входящих и выходящих. Кто вы, о чужестранцы, и зачем вы едете в город Санаа? Молча протягиваем документ. В нем сказано: король Йемена имам Яхья, повелитель правоверных, разрешает господам русским инженерам производить съемки в его столице. Ворота распахиваются, и мы въезжаем в город. Диковинная страна, горы, горы, их склоны изрезаны террасами. Это дело рук человеческих. Тысячелетия люди взрывали мотыгами эти горные склоны и превратили их в уступы садов, где сейчас произрастает кофе, проса и кукуруза. На вершинах гор высятся замки князей-феодалов. Под горами кучками лепятся сложенные из дикого камня хижины крестьян и жилища рабов. Это страна Эль-Ямен, счастливая Аравия древних. Правит страной король, живущий в древнем городе Санаа. По пятницам на главной площади столицы, сидя на высоком троне под зеленым зонтом, окруженный рабами, телохранителями и важными шейхами, сановниками, он творит правосудие. Только винтовки в руках аскеров, солдат, говорят о том, что мы живем в 20 веке. Но все остальное азиатское средневековье. Как будто ожили страницы сказок тысячи одной ночи, как будто сказочный джинн перенес нас в прошлое легендарной Аравии. Когда-то здесь проходил великий караванный путь из Индии к берегам Средиземного моря. Когда-то эта страна была богатой и цветущей. Но вот открыли морской путь, товары пошли кораблями, и страна замерла. Города опустели, поток жизни пошел другим руслом. Бедуины-кочевники пасут стада верблюдов и баранов, земледельцы возделывают злаки и знаменитый кофе мокко. И теперь о самом существовании государства Эль-Ямен знают далеко не все люди. Да неужели есть люди, которые не знают таких простых вещей? Кстати, о простых вещах. Дорогой барон, вы должны ответить на три вопроса, заданные вам в прошлый раз. Месье, мадам, я считаю, что прием в члены клуба знаменитых капитанов вообще уместнее здесь, на далеком рейде. Конечно, о, конечно. Да, да, достопочтенный барон. Что означает слово курья-мурья? Курья-мурья? Каша. Какая каша, барон? Странное имя Курья-Мурья носит маленький архипелаг островков, расположенных в Аравийском заливе Индийского океана у самого южного побережья Аравии. Кстати, это недалеко отсюда. К вашему сведению, барон, на этот вопрос ответил 11-летний Лёва Гурвич. Да и не он один. Многие друзья нашего клуба прекрасно это знают. И Женя Синицын, и Юра Кукушкин, и второклассник Боря Юдович. А где лежит остров Куба? Как известно, принадлежащий Советскому Союзу. Не делайте из меня мальчика. Мы-то с вами знаем, Гетерас, что такого острова просто не существует. А вот один мальчик, Володя Озерный, имеет противоположную точку зрения. Он нам написал, что советский остров Куба лежит в Полярном море возле устья реки Лены. Клянусь полюсом, он прав. А как отличить молодой месяц от старого, идущего в ущерб? А зачем это вам нужно? Неужели нашелся мальчик, который на это ответил? Даже не один, а многие мальчики и девочки, дорогой барон. Вот, например, Маруся Шишкина из Кинишмы сообщила, что старый месяц похож на букву С, а молодой на букву Э. Ну тут ж спутать невозможно. Старый буква С рожками вправо, молодой буква Э рожками влево. Я не собираюсь с вами спорить из-за такой ерунды, как курья-мурья или из-за куска луны. Вот я для вступления в клуб откопал такую правдивую историю, которая никому и не снилась. Тогда, барон, ваш прием в клуб просто обеспечен. Слушаем вас, барон. Слушаем. Страстный охотник, джентльмены, и больше всего мне по душе охота на кенгуру в пустыне Гоби. О, скажу без лишней скромности, нужна немалая отвага, чтобы один на один сражаться с этим опасным сумчатым животным. Особенно приходится опасаться его могучих передних лап. Вот как-то жарким июльским полднем я преследовал рыжую самку, гигантского кенгуру. В сумке у кенгуру был детеныш. Ну, очевидно, достаточно взрослый и тяжелый, потому что она то и дело перекидывала сумку со своим кенгуренком из одной лапы в другую, из одной в другую, из одной в другую. Но как изменчива судьба охотника! Легкий поворот фортуны, и я из преследователя сам превратился в дичь. Из-за невысокого холма на меня неожиданно выскочила с ужасающим рычанием целая стая львиц. Потрясая своими косматыми гривами, они помчались за мной. Очевидно, они давно не лакомились мясом такого интеллигентного человека, как я. Отчаяние придавало мне силы. Прошло уже более 4 часов этой кошмарной погони, когда легкий дымок на горизонте возбудил во мне надежды на спасение. Но представьте себе мой ужас, когда по мере приближения к горизонту выяснилось, что дымок, уже превратившийся к этому времени в огромный столб огня и дыма, тянулся не из трубы человеческого жилья, а из кратера местного вулкана Кракатоу. Началось его извержение. Вскоре я услышал свист летящих вулканических бомб. Ну, конечно, я сразу прилег и неспередаваемым чувством удовлетворения слушал громовые разрывы бомб. Ну, а когда же извержение прекратилось, я поднялся и увидел, что вся пустыня вокруг меня была усеяна телами погибших львиц. Но мне оставалось только сбегать в ближайший город за помощью, чтобы снять и перевезти шкуры 172 львиц. Вы ухитрились, барон, сделать в этом рассказе 9 грубых географических ошибок. И не только географических. Во-первых, кенгуру водится только в Австралии и на прилегающих к ней островах. Во-вторых, месье Мюнхгаузен, к вашему сведению, кенгуру одно из самых робких животных на свете. В-третьих, могучий у кенгуру не передние, а задние лапы. И в-четвертых, самка гигантского кенгуру не рыжая, а голубовато-серая. Достопочтенный барон, пользуюсь случаем известить вас, что, в-пятых, сумка у кенгуру является частью кожного покрова живота, и перекидывать ее из лапы на лапу, к сожалению, невозможно. Кроме того, напоминаю вам, это уж в-шестых, что никаких гриф у львиц не бывает. И стаями львы, а тем более львицы, не водятся. Извините меня, но это так. Я уж не говорю о том, что в пустыне Гоби львы вообще не существуют. Клянусь гейзерами Исландии, что в-седьмых, вулкан Кракатау находится на острове того же названия в Зонском заливе, между островами Суматра и Ява, на весьма почтенном расстоянии от пустыни Гоби. И, кстати, в-восьмых, вулканическими бомбами называются выбрасываемые во время извержения куски лавы. Между нами говоря, это просто раскаленные камни, и они, конечно, не могут взрываться при падении на землю. Ваш корабль пошел ко дну, капитан Мюнхгаузен. В девятых добежать пешком до города в бесконечной пустыне Гоби более чем затруднительно, даже для вас. Тем более, что городов в этой пустыне не существует. А в десятых барон Мюнхгаузен известен как самый правдивый человек на свете, и вам все равно никто не поверит. Вам придется снова держать испытание. Опять подготовить ответ на три вопроса. Да-да, месье Мюнхгаузен, где находится и как называется самое глубокое из всех озер земного шара и какова его глубина? Где находится и как называется самое глубокое из всех озер земного шара и какова его глубина? Да-да-да. Где находятся острова Суворова и кто их открыл? Где находятся острова Суворова и кто его открыл? Где работают самые ближние к Москве ледоколы? Где работают самые ближние к Москве ледоколы? Ах, месье и мадам, это муэдзин с минарета призывает правоверных к утренней молитве. Мы должны спешить. Клянусь хронометром, между Моккой и Москвой нет разницы во времени. Да-да, капитан, в Москве тоже уже рассветает. Вы правы. Пора в путь. К погружению. Задраить люки. Полный вперед. Эй, на рубке! Есть! На рубке! Спустить трап! Есть! Спустить трап! Ай! Спасите! Скорее давайте, барон! Отдайтесь, барон! Ах, месье барон, простите, что я вас тащу за шиворот! Ужасно мокрая вода. Вот в ваши годы, дорогой барон, пора быть осмотрительнее. Не читайте мне нотации, Гулливер. Я упал с научной целью. Надо же было кому-нибудь измерить глубину. Садитесь сюда, месье барон, на паровое отопление. Вам надо просохнуть. Я вообще не понимаю, к чему мы так торопились, месье и мадам. Свистать всех наверх. По полкам! Помогите подняться капитану Немо. Нет, лучше помогите мне. Капитан, а что ж я так и останусь на паровом отоплении? За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.